Пристальное внимание Мопассана к двум параллельным темам, неотступная мысль о судьбе незаконно рожденных детей и отвращение к материнству, с которыми мы встретимся в Монт-Ориоле и в Пьере-Жане, отчасти объясняется его философским пессимизмом, но не соответствует его глубокой нежности к детям. Рассказы Мопассана слишком личны, чтобы оставаться только рассказами. И что же? Внести ясность могут только факты из биографии. Но мы найдем лишь отрывочные сведения, потому что Мопассан все сделал для того, чтобы его биография осталась таинственной и темной. Мопассан не опровергал слухов о своей незаконнорожденности. Я вырос со смутным ощущением, что на мне лежит какое-то позорное пятно. Другие дети назвали меня однажды ублюдком. Ги часто думал, что Гюстав де Мопассан вовсе не его отец. И тогда неизбежно напрашивается вопрос, не Флобер ли был его настоящим отцом? 10 октября 1873 года Лора писала Флоберу. «Юноша принадлежит тебе душой и сердцем, а я, как и он, твоя теперь и всегда. Прощай, мой дорогой друг, крепко тебя обнимаю». Выражения слишком сильны даже для такой экзальтированной женщины, как Лора де Мопассан. 1 октября 1893 года, 4 месяца спустя после похорон Мопассана, Гонкур вспомнит о своем разговоре с Полем Алексисом. Последний возвратился с юга, где он встретил Лору. Безутешная мать, говоря о последней воле сына быть преданным земле без гроба, обронила верному Трюбло. Ги всегда занимала эта мысль, и тогда в Руане, когда он распоряжался похоронами своего дорогого отца. Ляпсус или сорвавшееся признание? «И здесь», — продолжал Эдмон де Гонкур, госпожа де Мопассан сделала паузу, но тотчас же добавила: «Бедного Флобера». Учитывая исключительный характер этого признания, нельзя упрекать биографов в том, что у них остались те же сомнения, которые испытывал сам Мопассан. Андре Виаль, автор великолепной диссертации «Ги де Мопассан и искусство романа», уточняет, что молва, приписывавшая отцовство Флоберу, родилась вследствие маленькой заметочки Фукье в журнале, понявшего буквально слово «сын», которым пользовался учитель, чтобы определить свое расположение к ученику. Анри Фукье, однако, прекрасно знал подноготную жизнь литературного мира. Трудно поверить, что он употребил слово «сын» по небрежности. Андре Виаль добавляет: «Все были удивлены тем, что Мопассан не обратил никакого внимания на эти толки». Виаль находит объяснение молчанию Мопассана в том, что распутство отца отравило его с малых лет презрением и злопамятностью. И действительно, Мопассан, задетый самой мыслью о своей незаконно рожденности, предпочитал молчать. Как мы видели, еще с самого детства между Гюставом и старшим сыном, подчеркнуто принимавшим всегда сторону матери, будь она даже не права, возникли довольно странные отношения. Сходство между Флобером и Мопассаном, моральное, физическое, сходство характеров, взглядов, художественных вкусов просто поражает. Та же нормандская солидность, то же пристрастие к девицам легкого поведения, та же любовь к искусству, не считая отдельных прихотей Ги, тот же нигилизм, тот же антиклерикализм, тот же антимилитаризм, та же ненависть к глупости, то же презрение к мещанству, та же нетерпимость к порядку, то же неприязненное отношение к массе, в общем, та же концепция мира. Это уже немало. Каковы же были в действительности отношения между Флобером и матерью Мопассана? Гюстав Флобер и Лора были друзьями детства. После того, как Лора вышла замуж за своего художника, Друзья теряют друг друга из виду. Несколько лет спустя литературные склонности Ги побуждают Лору восстановить отношения с лучшим из советчиков. Это все, в чем можно быть уверенным. Разумеется, романтические гипотезы вполне допустимы благодаря характеру Лоры, неясностям, связанным с местом рождения Ги, упорной легенде о какой-то необыкновенной и несчастной любви, некогда пережитой Лорой. Короче, благодаря той атмосфере таинственности, которую эта женщина старательно поддерживала вокруг себя.